хочется сказать, но не подобрать слова. Не, мне не важно, все равно. Кино, кафе, кафе, кино. Главное, что между нами, вот между нами. Тебе все равно, на такси или в метро со мной. Главное, что между нами, вот между нами. Окаменев от красоты, к тебе все же подойду. И мне нужна лишь только ты. Я для тебя одной живу, я для тебя пою. Мне не важно, все равно. Кино, кафе, кафе, кино. Главное, что между нами, любовь между нами. Тебе все равно, на такси или в метро со мной. Главное, что между нами, любовь между нами. Кино, кафе, кафе, кино. Главное, что между нами, любовь между нами. Тебе все равно, на такси или в метро со мной. Главное, что между нами, любовь между нами. Мне не важно, все равно. Кино, кафе, кафе, кино. Главное, что между нами, любовь между нами. Тебе все равно, на такси или в метро со мной. Главное, что между нами. Любовь между нами.